Валентин Саввич Пикуль. Барбаросса. Роман «Размышления». Глава 21. Начало жаркого лета. Они начали наступление почти одновременно. Только цели их наступления были несопоставимы. Роммель вышел к Эль-Аламейну с 13 танками без горючего и толпою оборванцев, падавших от изнурения и амебной дизентерии. А Паулюс, тоже страдавший поносом, вел к Сталинграду 270 тысяч солдат и стойкий панцердивизию полного состава. Разница есть. Была разница и в другом. Паулюс, в отличие от Роммеля, не был полководцем с фантазией и размахом. Зачастую он оставался как бы некой промежуточной инстанцией, чтобы, получив сверху приказ, затем спустить его вниз, пунктуально приготовив для исполнения. В этом Паулюс был сродни барону Вейксу. Они оба методично и выносливо работали в одной и той же упряжке, как валы, согласные тянуть любой воз, лишь бы их пореже стегали. Шестая армия находилась в зените славы, считаясь непобедимой. Германский солдат был еще крепок. Напрасно Илья Эренбург писал, что армию Гитлера составляют дети или старики, расслабленные инвалиды, проклинающие Гитлера и жаждущие одного поскорее оказаться в плену. Немецкий солдат лета 1942 года был еще молод, в основном не старше 30 лет. Это были здоровые и хорошо обученные вояки. Такого солдата не так-то легко было выбить с его позиций, и сдавал он их лишь по приказу свыше. Взятые в плен немцы держались еще нахально. Отчего бы нам унывать? Это вы, русские, можете плакать, а мы воюем не на своей, а на чужой территории. Они жгли, убивали, вешали и выдирали все живое. Руины оккупированных ими городов зарастали чертополохом. На центральных проспектах росла крапива, словно на погорелых пустырях. А они, расстегнув мундиры и засучив рукава, шагали на восток, упоенно распевая частушки, сложенные на русском языке, чтобы мы, русские, еще раз осознали все свое унижение. «Нема курки, нема яйки, до свидания, хозяйки! Съели сало, нема свинки, будь здорова, Катерина!»